и потому велел Хованскому попытаться уладить дело мирными средствами. 2 февраля 1708 года Хованский послал из Казани толмача и исачных татар для разговора с ворами, башкирцами и татарами. Посланные встретились с ворами на Арской дороге в 80 верстах от Казани и говорили им, для чего они, воры, великому государю изменили, и в Казанском уезде многие села и деревни и церкви Божия выжгли, и людей порубили и пкололи. Воры отвечали, все это они делают для того, чтобы великому государю учинилось подлинно известно, потому что наперед сего к нему, государю, к Москве, на прибыльщиков о всяких своих нуждах посылали они свою братью, исачных людей, челобитчиков. И те их челобитчики были перейманы и биты кнутьем, а иные перевешены, и отповеди им никакие не учинено. И чтоб великий государь пожаловал, велел с них башкирцев, татар, ватяков и черемисы для их скудости новонакладную прибыль снять, и они отступят и пойдут в домы свои. Давши такой ответ, мятежники пошли дальше, и во второй половине февраля стояли уже в 30 верстах от Казани. В Казанском уезде между Камою и Волгою и за Камою русские и ватяцкие села и деревни почти все были разорены, люди побиты или взяты в плен. Отряд под начальством Осипа Бартенева выступил из Казани по Арской дороге и прогнал воров в Уфимский уезд. С другой стороны, станичный атаман Невежин стал успешно действовать из Сергиевска, где сера из воды бежит. Лучшие башкирские батыри не могли взять Белярска и были поражены на голову Невежиным, у которого было 200 русских да сотня чуваш. 22 февраля Хованский выступил с полками из Казани. Воры тотчас оробели и начали пересылаться с ним. Кудрявцев говорил Хованскому, чтобы воровских обманов не слушал, и учинил им военный страх. «Не учи меня», — отвечал боярин и вступил в переговоры. Мятежникам было объявлено прощение, только заводчик бунта хан был казнен. Но оставались уфимские башкирцы. Не имея возможности при шведской войне послать значительные русские отряды на отдаленный восток, Петр позволил собираться вольницы, которая бы из добычи истребляла воровские жилища огнем и мечом. Кроме того, он хотел усмирить варваров с помощью других варваров. В январе 1708 года стольник Иван Бахметьев получил приказ ехать в калмыцкие улусы к тайше Аюке и уговорить его выслать 20 тысяч калмыков против башкирцев. Аюка дал 20 тысяч калмыков Бахметьеву, но 22 мая прислали к нему из Казани начальные люди грамоту, что воры, донские казаки, Игнашка Некрасов и Лунка Хохлач вошли в Камышинку и идут к Саратову, чтобы он, Аюка, послал своих калмыков на этих воров к Саратову. Аюка в присутствии Бахметьева сказал присланному из Казани, «По указу великого государя я отдал всех своих людей, вот ему, Бахметьеву, на башкирцев. У меня останется немного людей, которые мне нужны на караулы и разъезды». Согласились разделить калмыков на 2 отряда, 10 тысяч отправить под Саратов против воровских казаков, а другие 10 тысяч с Бахметьевым на башкирцев. 13 июня явился в войско к Бахметьеву калмык, который был на Яике, и рассказал, что при нем на Яик приехали 3 башкирца и говорили, что их башкирцев в собрании много, имеют согласие с каракалпаками, киргизами, донскими казаками и кубанцами. Положено у них всех друг друга не выдавать. Услыхавши такие вести, Бахметьев поспешно пошел вперед, чтобы не допустить башкирцев до воровского соединения. Перешел реку Ик, вступил в жилища самих воровских заводчиков, крепкие лесистые места, побил их на многих боях и загонах, жилища выжег, много побрал полону, лошадей, скота, захвачен был сын главного заводчика Мулы Измаила. Сначала башкирцы положили было не мириться. Миром нас русские люди обманут. Но теперь, увидавши свое бессилие, усмирились. Мулла Измаил и Батыри приехали к Бахметьеву с просьбой, чтоб по указу великого государя вины им отдать, и казали грамоту князя Хованского, в которой говорилось о прощении. А если мы теперь с калмыцким и русским войском бились, то виноваты, и Куран целовать станем. Мулла целовал Куран за все четыре дороги, что башкирцы изменять впредь не будут, и полон весь отдадут. Несмотря на то, волнения все еще продолжались. Петр Матвеевич Апраксин, назначенный губернатором в Казань, писал в феврале 1709 года. О башкирцах доношу. Уже 3 года до меня и ныне стоят в злодейственном своем упорстве и воровстве. И ныне, по призыву от них знатного вора, приехал к ним из Каракалпак никакой вор, будто ханов сын, тому, что у нас казнен дядя или брат. Посланные мною к башкирцам пишут, что многие обещаются стоять верно, а иные злодействуют. Апраксин прислал при этом ведомость, чего в восточной Украине стоил башкирский бунт. Всего в Казанском и Уфимском уездах пожжено и разорено было сел и деревень 303. Людей погибло и в плен отведено 12 705 человек. В марте Апраксин писал: «О тех башкирцах доношу тебе, государю. Народ их проклятый, многочисленный и военный, да безглавный. Никаких над собой начал, хотя б так, как на Дону подобно атаманы, и таких не имеют. Приняться не за кого, и чтоб особно послать не к кому». Наконец, в апреле Апраксин донес: «Башкирцы, лучшие люди, Кусюм с товарищи, прислали выборных людей, вины свои принесли и обещались служить и дани давать по-прежнему.